Глава 7. Свобода желать. И теперь пришло время разобраться с тем, как же правильно хотеть, чтобы все сбывалось. Мы заканчиваем с изучением состояний, вы уже достаточно томились и ждали, и теперь, наконец-то, мы начнем желать. Следующие главы будут полны реальных шагов и практик. Поэтому слушайте их не как теоретические рассуждения, а как руководство к действию. Не спешите, следуйте рекомендациям и в своем удобном темпе делайте все, что я рекомендую. И вы сами не заметите, как ваша жизнь превратится в череду радостей и подарков. Итак, начинаем. Что нам с вами нужно для того, чтобы правильно хотеть? Во-первых, нам нужно внутреннее позволение. Мы постараемся разрешить это себе. И я, пользуясь своим авторитетом, тоже прямо сейчас разрешаю вам, девочки, вам можно все, что придет в голову, можно. Привязанности и непривязанность. Чтобы желать, нам нужно освободиться от множества условий и убеждений, которыми мы связаны. Мы с вами постоянно находимся в потоке различных волн, и каждая из нас — это своеобразный радиоприемник, который получает, ловит те или иные состояния, настроения, мысли или желания из окружающего нас пространства. Этих волн в мире вокруг нас невероятное количество, и мы постоянно купаемся в них. В то же время было бы неверно думать, что мы — это и есть все эти разнообразные мысли, чувства и состояния. Мы больше этого, потому что у нас есть наша бессмертная душа, а не только наши мысли о новых туфлях и обиды на подружку. И наши проблемы на работе — это тоже не мы. Поэтому давайте же отделим себя от всех этих отождествлений, которые нас одолевают и которыми мы захвачены. Нам очень нужно уметь пребывать в непривязанности, и я вас сейчас приглашаю сделать удивительную практику разотождествления. Практика разотождествления. Эта практика делается очень просто. Найдите мягкую расслабляющую музыку на 5 минут звучания. Пустите ее по кругу и под нее практикуйте. Вы садитесь, закрываете глаза и начинаете говорить одну фразу. «У меня есть тело, но я не есть мое тело. Я — это я». И вы повторяете эту фразу 5 минут подряд. Спустя 5 минут вы меняете содержание этой фразы. Вы говорите: «У меня есть эмоции и чувства, но я не есть эти эмоции и чувства. Я — это я». Вы можете при этом покачиваться, входить в состояние волны, вам будет так легче говорить. Можно сидеть, можно стоять, можно переступать с ноги на ногу. Пусть ваши глаза будут закрыты. Это обязательное условие. Итак, проходит еще 5 минут. Следующая фраза, которую вы говорите: «У меня есть мои мысли, я не есть мои мысли, я — это я». Следующее, о чем мы говорим, это желание. «У меня есть желание, я не есть мои желания, я — это я». Дальше я хотела бы вам предложить для разотождествления фразу: «У меня есть мои отношения, но я не есть мои отношения, я — это я». Еще через 5 минут переходим к фразе: «У меня есть вещи или собственность, но я не есть эти вещи, я — это я». И еще одна, 7-я фраза, в которую вы можете подставить то, к чему у вас есть позитивная или негативная привязанность. Возможно, это ваши дети, возможно, это муж или ваша мама, которая мешает вам жить, а может быть, это ваша работа или подруга. Это то, от чего вы хотели бы стать чуть более свободной. И вот таким образом вы говорите все эти 7 фраз по 5 минут каждую. Когда вы произносите каждую фразу и повторяете ее, вы в это время представляете себя и наблюдаете внутренним взором, как вы отделяетесь от этих внутренних категорий. и вы чувствуете себя отдельной чистой душой, существующей не включенно во все перечисленное. Еще раз последовательность. У меня есть тело, но я не есть мое тело. Я — это я. У меня есть эмоции и чувства, но я не есть эти эмоции и чувства. Я — это я. У меня есть мои мысли, я не есть мои мысли, я — это я. У меня есть желание, я не есть мои желания, я — это я. У меня есть мои отношения, но я не есть мои отношения, я — это я. У меня есть вещи или собственность, но я не есть эти вещи, я — это я. У меня есть что-то, но я не есть это что-то, я — это я. Когда вы закончили эти 35 минут повторения фраз с разотождествлением, я прошу вас сесть в позу лотоса или полулотоса и медленно, плавно вращать корпусом. Если смотреть на вас сверху, ваш корпус описывает круги. Вращаемся по часовой стрелке, по спирали, и в это время фокусируемся на центре внизу живота, на своей матке. Хорошо бы поделать такие круги минут 10. Если вам не сидится, есть другой вариант. Вы встаете и начинаете кружиться по часовой стрелке. При этом вы остаетесь на месте и сохраняете равновесие. Можно делать это медленно-медленно, чтобы не упасть и чтобы не закружилась голова. Попробуйте оба варианта, и сидя, и стоя. Найдите, какой подходит вам больше. А после того, как вы проговорили эти 7 фраз по 5 минут каждую, лягте на пол в шавасану, позу трупа, то есть навзничь на спину. Ноги выпрямлены и раскинулись так, как им удобно. Вы лежите ровно, не изогнувшись. Ваши руки лежат под углом 45 градусов вдоль тела и ладошками вверх. Вы можете найти в интернете в подробностях, как эта поза выглядит. И вот это упражнение вам позволит очень хорошо центрироваться. Его можно делать раз в неделю или раз в месяц, чтобы вы сохраняли это состояние. Потому что если мы с вами хотим чего-то не из нашего центра, а из какой-то периферии и одержимы нашими связями и зависимостями от внешних объектов, то, получая это, мы очень часто бываем разочарованы, ведь это не питает нас, не насыщает нашу душу. Согласиться с самой собой. Что еще нам нужно для того, чтобы правильно хотеть? Очень важно нам с вами иметь определенную конгруэнтность, согласованность разных ваших частей, чтобы любое наше желание было целостным и истинным. Очень часто у нас бывают внутренние конфликты, когда мы хотим несовместимых вещей. Каждый из нас знакомы такие ситуации. Хочется быть хорошей матерью и хочется пойти на вечеринку прямо сейчас. Хочется быть хорошей женой и хочется высказать мужу претензии громко и внятно, если что-то не нравится. Многим знакомо состояние «хочу быть хорошей хозяйкой и вообще ничего не хочу делать по дому». Таких примеров может быть очень много. Иногда случается, что практически все желания, и большие, и маленькие, имеют такие противовесы с другой стороны. И это очень утомительно – постоянно разбираться, чего же мы хотим в каждом случае. Это значит, что у нас есть внутренние конфликты, конфликтующие между собой желания. И в те моменты, когда мы начинаем прилагать усилия для того, чтобы что-то сбылось, то при наличии внутренних конфликтов у нас внутри включается внутренний саботаж. И мы не можем толком ничего из этих противоречащих друг другу желаний реализовать. Поэтому, прежде чем чего-то желать, что-то загадывать и направлять туда энергию, нам нужно проверить наше желание на экологичность, чтобы оно не скрывало в себе какого-нибудь конфликта. И для этого нам нужно будет сесть и узнать, чего же мы хотим. 300 ваших желаний. Девочки, начинаем желать. Вот задание, которое вам непременно нужно сделать. Купите красивую тетрадь. Позанимайтесь этим несколько дней и напишите минимум 300 своих желаний простыми и конкретными словами. То есть, если туфли, то какого цвета и фирмы? Если поездку, то куда? Желания не обязательно должны быть очень масштабными, маленькие тоже подойдут. Больше 300 можно, меньше – нет. Желания должны быть такими, чтобы они в реальности могли сбыться. То есть поехать в кругосветное путешествие мы можем, это реально, а завести носорога в квартире или встретить фею на улице – нет. И знаете, что происходит с очень многими женщинами, которые впервые садятся за такой список? Они не знают, где им взять столько желаний. Они очень малого хотят и начинают торговаться. А может, обойдемся 100 желаниями? А может, можно подумать месяц? А может, я не буду это делать, если надо целых 300 желаний откуда-то взять? Да ну их совсем! Другие говорят: «Ну, у меня много желаний, которые я не буду писать. Они неважные, это ерунда». А у нас не бывает ерунды. И туфельки так же важны, как домик у моря. А покататься на карусели так же драгоценно, как стать известной на всю страну. Девочки, вы на пороге своей новой судьбы, своей прекрасной жизни. И я предлагаю вам не пугаться ваших желаний, а наоборот, заинтересоваться, чего же вы хотите и сколько у вас желаний на самом деле. Помните, мы же учились мечтать. Ныряем в это состояние, разрешаем себе насладиться процессом и пишем 300 желаний. Наша задача – расписаться, выйти за рамки, за наши ограничения, за скудность привычного ума. Расскажу вам один секрет. Когда вы напишете первые несколько десятков своих желаний, в какой-то чудесный момент вас прорвет, и вы, наконец-то, начнете по-настоящему всего хотеть. Примерно до 100 желаний на нас еще действуют запреты и рамки, а вот дальше открывается второе дыхание. В очень больших желаниях, которые касаются не вещей, а событий, лучше не быть слишком конкретными. То есть не выйти замуж за Петю Иванова из отдела логистики, а просто хорошо выйти замуж. Можно еще дополнительно дописать важные для вас качества. Главное, учитывайте, что чем больше вы выдвигаете условий, тем меньше вероятность встретить именно такую комбинацию. Ведь Вселенная не любит, когда ее ограничивают. И то, что она вам предложит, всегда будет лучше, интереснее и неожиданнее, чем вы сами намечтаете. Так что давайте ей это позволим. Поэтому пишите те качества, которые вам действительно важны. А цвет глаз и другие мелкие нюансы отдадим на волю мироздания. Если вам трудно придумать 300 желаний, берите вашу красивую тетрадь и отправляйтесь в самый роскошный магазин вашего города. Ходите там, смотрите на все, от одежды до драгоценностей. Трогайте и записывайте в свои желания все, что вам там понравится. Пройдитесь по разным магазинам, посмотрите и автомобили, и косметику, и сумки, и интерьеры. И запишите в список все, что вам захочется. Забудьте обо всякой экономии. Можно все. Мы ничего не тратим пока, только пишем желания, не думая о деньгах. Мне все можно. И вот перед вами ваш готовый список. А дальше начинается самое интересное. Для этой практики вам понадобится подруга, которая вам желает счастья и вообще хорошо к вам относится. Вы ложитесь в позу мечтателя, вы полностью расслаблены в очень удобном положении, а подруга садится у вас за головой, рядом, чтобы вы ее не видели, а только слышали. Важно, чтобы она видела ваше лицо, а вы ее мимику нет. Чтобы она не привносила свое субъективное отношение в ваше желание. Вы берете в руки свою тетрадку и начинаете ей читать ваш список и по пунктам рассказывать, чего вы хотите. В подробностях, потому что в списке вы вряд ли все подробно напишете. Там мы все это только номинально называем. А вот когда вы будете рассказывать ваш список подруге, вы не просто его зачитываете, а начинаете вслух мечтать. Описывайте ей все тонкости ваших желаний. Задача вашей помощницы очень простая. Она точно справится. Она сидит рядом с вашей головой и на каждое ваше желание вам говорит. «Тебе можно. Хорошо. Да, пожалуйста. Я тебе разрешаю». То есть дает вам позволение на все ваши 300 желаний. Причем имейте в виду, слово «можно» действует сильнее, чем слово «разрешаю». В нашем разуме слова «можно» и «нельзя» лежат глубже, чем слова «разрешаю» и «не разрешаю», а значит, сильнее влияют на наше восприятие. Пусть ваша подруга представит себя в роли изобильной вселенной, у которой всего много и у нее не убудет, если вы получите все-все, что вам только хочется. Вместо подруги можно пригласить и мужа, и маму, если они к вам хорошо относятся и готовы это для вас сделать. Важно, чтобы они не высмеивали ваши желания и чтобы у мамы не включалась привычная «ну как можно десятую пару туфель-то хотеть, господи!» А если вы чувствуете, что мама, даже молча, может что-то такое думать, то лучше найдите подругу для этой практики. Потому что наши ограничения и запреты чаще всего достаются нам от мам. Представлять себе виртуальную подругу вместо реального человека нельзя. Эту практику нужно делать с живым человеком вдвоем. А вот в Скайпе делать такую штуку вполне можно. Включаете видеосвязь, одна лежит и мечтает вслух, а другая ей говорит «все это тебе можно». Как понять, что практика заработала? Очень просто. У вас возникнет ощущение, что жизнь удалась. Все можно. Даже на этапе создания списка у вас уже появится приятнейшее чувство, что вам очень много всего положено, и это очень классно. А чтобы добить гидру сомнения и протеста против изобилия и благополучия, вы позовете подругу, и она вам все окончательно разрешит. Некоторые даже плачут от непривычного, волшебного ощущения, что вот, наконец-то, все можно. И на этом ваши запреты самой себе на любые желания, я надеюсь, закончатся. Почему нам так трудно договориться с самими собой? А теперь выберите из вашего списка несколько самых важных для вас желаний. И теперь посмотрите на них очень честно. Нет ли там внутреннего конфликта? Это могут быть серьезные возражения внутри вас или другие желания, которые конфликтуют с этими, и обычно это сразу понятно. Сейчас мы будем с этими конфликтами работать. Состояние единства и гармонии дают нам ощущение внутреннего покоя, когда мы не мечемся и не насилуем внутреннее пространство. Иногда женщина, которая находится во внутреннем конфликте, создает такую волну вовне, которая выстраивает вокруг нее много негармоничных и конфликтных ситуаций. Когда нет успокоенности, весь мир кажется неправильным, и мы создаем завихрение и завариваем кашу, которую потом сами же расхлебываем. Все начинается с нас, девочки. Вот мы выпали из состояния наполненности, и нам сразу показалось, что коллега по отделу на нас как-то недостаточно дружелюбно смотрит. Если бы мы заметили, что мы в опустошении и полчаса бы позанимались практиками, мы бы на работу пришли довольными, и ничего бы такого нам не показалось. Но в нашем дисгармоничном состоянии мы убеждены, что она против нас что-то имеет. Оттого мы ей в перерыве говорим колкость и высмеиваем ее высказывание. От этого коллега начинает злиться и отказывает нам в помощи по отчету. Мы подтверждаем себе, что все коллеги злыдни. При этом вокруг нас все видят, что это мы злимся, и составляют о нас мнение, как об особых с дурным характером. Это сильно влияет на наше начальство, и оно не приглашает нас в работу над новым, очень интересным проектом, потому что начальник опасается, что мы там со всеми перессоримся. В итоге у нас нет премии, Мы завидуем тем, кто попал в этот проект, и уже думаем увольняться, и нам кажется, что мы ошиблись в выборе профессии. А все началось с того, что мы не отследили свою опустошенность и вовремя не наполнились. Вот почему большое значение имеет профилактика таких конфликтных состояний. Жизнь человека обречена на борьбу противоположностей. В нас живут многие противопоставления, потому что это свойство нашего сознания. Активность частей мозга, отвечающих за отделение, за индивидуализацию, у нас выше, чем активность частей, отвечающих за единение. Отделы, отвечающие за единство и сопричастность, активны лишь у просветленных, пробужденных людей. Это позволяет им совсем по-другому взаимодействовать с миром. На самом же деле этих противоположностей и конфликтов вообще не существует. В каждом инь есть частица ян, в каждом добре есть зло. И все это так связано, что отделить одно от другого невозможно. Но наше иллюзорное сознание, в силу того, что активно работают связи мозга, ответственные за разделенность, сепарацию, уверено, что противостояние есть. И поэтому у нас внутри часто случаются конфликты желаний, а когда мы пробуждаем наше стремление к единению и двигаемся к другому мировосприятию, где мы все одно, где мы сотрудничаем, а не боремся, где счастье невозможно, если кому-то плохо рядом, тогда мир начинает соглашаться с нами и давать нам то, что мы хотим. Внутренние конфликты, как вы уже видели, воздействуют не только на нас, но и на всех, кто вокруг. Когда у нас внутреннее несогласие, мы реагируем раздражением, разными негативными состояниями. Вместо того, чтобы видеть что-то негативное внутри себя, мы проецируем наше состояние в мир и раздражаемся на эти проекции. Или бывает, что мы становимся недовольны собой, и начинается аутоагрессия, низкая самооценка, бытовой травматизм, чувство вины и обиды, пустота, отсутствие жизненных сил. Если такое случается, это хороший сигнал, что пришло время найти конфликт, осознать его и соединить те противоположности, которые внутри вас противостоят друг другу. Я хочу сказать вам удивительную вещь. На самом деле, между ними есть единство всегда, даже прямо сейчас. Просто мы, в силу иллюзорности сознания, пока не видим этого. Так что наша задача, когда мы с этим сталкиваемся, находить разные полюса, соединять их внутри и находить пространство и для того, и для другого. А еще находить себя в этом пространстве. От внутреннего конфликта можно убегать бесконечно долго. Ничего меняться не будет, ничего страшного не произойдет, но мы истощаемся, убегая. А так можно дойти до того, что нам не будет хватать сил на повседневность, потому что очень много ресурсов инвестируется в этот конфликт. Я вас приглашаю выбрать какой-нибудь из тех внутренних конфликтов, которые у вас есть, прямо сейчас. Нам потребуется примерно час времени и комната со свободным полом. Хорошо, если она будет 3-5 метров. Но если у вас чуть меньше места, это не страшно. В этой практике мы поработаем с конфликтующими желаниями. Практика «Состояние без конфликта». Когда вы уже четко определили свой конфликт и поняли, что и с чем у вас несовместимо, выберите подходящее место и создайте на прямой линии длиной 3-5 метров некий отрезок. И на нем любыми предметами, можно двумя книгами или игрушками, или карандашами, обозначьте два полюса. В этих полюсах два противостоящих друг другу желания, которые приводят вас к внутреннему конфликту. Пока не становитесь на линию, соединяющую эти стороны. И, находясь рядом с отрезком, походите туда и сюда вдоль этого пути, чтобы немножко ощутить это противостояние. И поймите для себя, где вы сейчас на этом отрезке, в каком месте. Может, вы ближе к середине или ближе к какому-то полюсу. Найдя это место для себя сегодняшней, в нынешнем состоянии, остановитесь на нем. Теперь из двух полюсов конфликта выберите то состояние, которое вам больше понятно на сегодня, более знакомо, и повернитесь к нему лицом. И сейчас осознайте, что с вами происходит в этом месте, что вы чувствуете, что у вас с дыханием, возможно, где-то в теле есть напряжение, где-то расслабление. Просто ощутите свое тело, можно даже закрыть глаза. И, может быть, кроме ощущений в теле, у вас есть какие-то образы, визуализации. Что вы видите? Включены ли вы в ситуацию или смотрите со стороны? Какие картинки, звуки, слова? Что звучит внутри вас? Просто осознавайте сейчас ваше место и состояние, именно такое, именно сейчас. Между двумя полюсами, которые почему-то в вашей жизни пока не соединяются и доставляют вам много напряжения и, возможно, раздражения. И хорошо погрузившись в это состояние, вы внутри чувствуете эту расщепленность и разделенность. Можете остаться с закрытыми глазами, а можете открыть их и спиной двигаться к другому полюсу, очень медленно, осознавая, как меняются в теле образы и ощущения. Возможно, меняются какие-то слова и звуки, и вы делаете следующий шаг, чтобы осознать, что произойдет дальше. И даже если это негативный полюс, вы двигаетесь туда, чтобы максимально безопасно изучить и прочувствовать его. Очень, очень медленно. Давайте себе время осознавать, как по мере приближения нарастает именно это состояние. Глубоко дышите и позволяйте чувствам подниматься и происходить. И это состояние, к которому вы приближаетесь, усиливается, становится тотальным, максимальным, заполняет вас. И как все меньше у вас присутствует противоположный полюс, и так вы двигаетесь спиной, пока не окажетесь полностью в этом полюсе, пока это состояние не развернется на все 100% в вашем теле, эмоциях, сознании, в ощущениях себя. Осознайте, как вы себя чувствуете в этом полюсе, насколько вам тут хорошо, комфортно или некомфортно, насколько это то, к чему вы стремитесь, что происходит с вами в этом крайнем состоянии, когда есть только это и ничего больше, и никакого конфликта. Только этот полюс, полностью вас заполняющий. Это не хорошо и не плохо, это просто есть таким образом. Это так. И позволив себе ощутить все, что несет в себе это состояние, вы можете повернуться на 180 градусов, чтобы этот полюс оказался у вас прямо перед глазами, а противоположный оказался за спиной. И также медленно вы начинаете отдаляться от него, двигаясь к противоположности. И очень постепенно, двигаясь спиной, наблюдаете, как меняется интенсивность ваших чувств и эмоций, звуков, ощущений в теле. Отслеживайте и замечайте все, что происходит с вашим телом, сознанием, по мере того, как вы шаг за шагом отдаляетесь от только что исследованного полюса и двигаетесь в другую часть, в противоположный полюс, устроенный так, как он существует в вашем сознании. Дайте себе столько времени, чтобы осознать все перемены в ощущениях, как перераспределяется энергия, как меняются чувства и эмоции, как реагирует ваш внутренний мир и его содержание по мере того, как вы двигаетесь к другому полюсу. И будьте расслаблены внутри себя, что бы ни происходило. Сейчас вы исследователь и позволяете случиться всему, пока вы изучаете каждый из своих полюсов. Это просто эксперимент, на который вы сейчас решились, чтобы понять, с чем же вы имеете дело в этом конфликте и внутреннем противостоянии. И снова осознавайте, как меняются ощущения, образы, краски, детали, фон. И с каждым шагом вы все дальше от того состояния, в котором были недавно, и все ближе к его противоположности. Шаг за шагом, постепенно приближаясь, вы оказываетесь в этом полюсе. Позвольте и этому состоянию стать стопроцентным. Есть только это и ничего больше. Исследуйте свои ощущения в этом полюсе. Возможно, это приятно, возможно, нет. Это какие-то чувства, звуки, переживания. Что окружает вас снаружи, какие образы и картинки, звуки. Что внутри, какие эмоции возникают, что вы говорите себе или слышите от кого-то извне. Позвольте этому состоянию целиком и полностью раскрыться для вас в своем максимуме. И исследуйте его всем своим существом. И теперь развернитесь лицом к этому полюсу и спиной к тому пути, который вы проделали. Начните опять очень медленно и осознанно двигаться по этому вашему отрезку, слушая свое тело. И зная теперь оба эти полюса, вы можете найти на этом отрезке то состояние, которое максимально комфортно для вашего тела и для всего вашего существа в данный момент. Возможно, вы останетесь там же, возможно, сдвинетесь куда-то. Двигайтесь только по ощущениям своего тела до точки, где вам наиболее комфортно в данный момент. Когда вы найдете ее, сделайте шаг назад и вперед, чтобы убедиться, что это то самое комфортное место между двумя состояниями, которые для вас почему-то очень разные. Доверьтесь своему телу и своей интуиции. Просто двигайтесь. Ваше тело знает лучше, чем ваш разум. Возможно, теперь вы лучше осознали эти полюсы и свое состояние. И найдите свое нынешнее место между полюсами. С той скоростью, с какой хотите, чтобы найти комфортное положение на этом отрезке между двумя крайностями. И когда вы его найдете, вы можете на это место сесть. Это то место, где вам максимально хорошо. Физически, эмоционально, душевно. Просто расслабьтесь в нем и насладитесь теми ощущениями, которые здесь есть. Осознайте, что происходит с вашим телом и внутренним миром, с образами, ощущениями и звуками в этом месте. И сейчас я попрошу вас очень медленно подняться на ноги и оставаться в этом месте. Повернитесь таким образом, чтобы вы одной рукой могли протянуться в сторону одного полюса, а другой — в сторону второго полюса. И, оставаясь в комфорте, возьмите в одну руку один полюс, а в другую — другой полюс. Можно расставить ножки для большей устойчивости и немного покачаться к одному и к другому полюсу, ощущая, как при качании приближается одно или другое, а вы находитесь в комфортном для себя состоянии, именно в этом месте, осознавая, что если вы хотите, вы можете двигаться к любому из полюсов. Или оставаться на месте. И вы можете начать двигать ваши руки навстречу друг дружке, держа в руках оба полюса. Если вы чувствуете сопротивление, не делайте этого, просто качайтесь, держа в руках полюса. Но если вы хотите, то вы можете с помощью ваших рук начать соединять эти два полюса, очень медленно сближая руки перед собой. И, может быть, вы захотите соединить ваши ладони, чтобы соединить два этих важных состояния вашей жизни в единое. Ощутите телом это единство, когда внутри вас есть и то, и другое, и все, что только может быть. Одновременно, не воюя, осознайте, что происходит с вами и вашим телом в этом состоянии уравновешенности, где вам действительно комфортно. Это состояние единства, целостности, и, возможно, из этого состояния вы захотите принять какое-то решение, что-то отпустить или что-то выбрать и жить определенным образом. Это ваше творчество — соединить в себе то, что на самом деле едино, таким образом, чтобы вы по-прежнему чувствовали себя максимально комфортно. Исследуйте это состояние отсутствия конфликта внутри вас. Позволяйте быть всему, что с вами происходит. И соединяйте то, что, возможно, еще совсем недавно никак не вязалось одно с другим. И когда процесс соединения произошел, вы можете опуститься на пол и расслабиться в шавасане. А если у вас не было импульса соединить эти два полюса, то просто ощущайте себя, свое тело и состояние, как оно есть сейчас. И когда вы почувствуете, что этого достаточно, вы тоже можете расслабиться в глубокой шавасане. Вы лежите на полу свободно, ваши ноги расслаблены, ваши руки под углом 45 градусов лежат на полу, ладошками вверх, и вы позволяете всему, что с вами сейчас произошло, очень мягко и уверенно интегрироваться внутри. И, возможно, прямо сейчас внутри вас рождаются новые состояния или новые решения. Важно дать этому возможность происходить. И потом мягко и плавно возвращайтесь в ваше тело. Потянитесь, аккуратно повернитесь на бочок, и когда будете готовы, переходите в вертикальное положение. И позвольте процессам, запущенным в этой практике, продолжаться, интегрироваться, раскрывая для вас новое состояние, новое понимание, осознание и новую жизнь. Вот эта практика даст вам умение выходить из внутренних конфликтов. Нам очень важно уметь так улаживать вопросы с нашими желаниями, чтобы они друг другу не противоречили и не отменяли друг друга. На самом деле ведь нет ничего конфликтного, нет ничего противоречивого. Просто мы пока не нашли тот уровень сознания, тот уровень существования, на котором все может существовать одновременно. И вот этот способ выхода из наших конфликтов, из противоречащих друг другу желаний, поможет нам не только прийти в равновесие, но и сэкономить кучу внутренних сил. Ведь когда у нас внутренний конфликт по поводу какого-то желания, мы очень часто передумываем и мечемся в разные стороны, а на этом тратится очень много энергии. Умение не передумывать. Часто бывает, что вы чего-то хотели-хотели, и в последний момент, когда мир уже вам готов дать все это, вы вдруг хлоп и передумали, и уже не хотите. Вот что происходит при этом. Когда вы меняете условия игры, мир находится в недоумении. Сначала вы чего-то хотели, запустили серьезные энергетические процессы внутри себя, вложили в свои желания энергию, мир отозвался. Включился в это все, чтобы вам это дать. И если в этот момент передумать, то ситуация может ухудшиться. Поэтому прежде чем решить, что да, мы это точно хотим и готовы на это тратить свои внутренние силы, нам с вами очень важно убедиться, что это нам действительно нужно и важно. И пока наше желание не реализуется, ни за что не передумывать. Итак. Если вы прилежная ученица в искусстве сбывать свои желания с помощью женской силы, то вам стоит по порядку сделать вот такое домашнее задание. Первое. Практику разотождествления и технику центрированности. Хорошо бы 2-3 раза в течение пары дней. Второе. Практику 300 моих желаний. Третье. Практику состояния без конфликта. Все три задания довольно большие, поэтому вам придется постараться. И оно того стоит, поверьте. И переходим к нашим вопросам и ответам по теме «Мои желания». Вопрос. Меня беспокоит вот такой вопрос. Я не знаю, в чем смысл моей жизни, в чем смысл человеческой жизни, как чего-то желать, если стоит главный вопрос «Зачем?» и «Есть ли в этом смысл?» У меня часто состояние апатии и отсутствия желаний. 36 лет, детей нет, проблемы со здоровьем, с мужем живу как с соседом, в сфере финансов хорошо, в отношениях плохо. Наталья Покатилова. К сожалению, тот мир, который вокруг вас сложился, совсем далек от того, что вам нужно на самом деле и что бы могло вас питать. Поэтому вы уже без этой подпитки, без этого источника зачахли. Мы в следующей главе будем разбираться с велениями нашей души и с тем, зачем и ради чего мы живем. Мы эти смыслы привнесем в нашу повседневность, и только тогда станет понятно, какой мир вам нужен и какие ваши желания истинные. Я знаю, что сложно жить в этом ощущении бессмыслицы и пустоты. и я обещаю, что через несколько страниц мы будем со всем этим разбираться. Просто молитесь сейчас, и пусть Божественное вам помогает, поддерживает вас. Вопрос. Если я буду делать практику разотождествления, не может ли прерваться моя энергетическая связь с мужем или родителями? Наталья Покатилова. Конечно, при любых близких отношениях образуется энергетический поток и связь. Но в этой практике мы говорим только об излишней привязанности, когда мы настолько сливаемся с чем-то или кем-то, что теряем себя. Я часто наблюдаю, как мы идентифицируем себя с отношениями с нашими партнерами, с нашими родителями и начинаем терять себя. Это выбивает нас из нашего центра. А когда мы с вами не центрированы, мы как перышко на ветру. Нас носит, кружит, штормит. Мы не понимаем, кто мы, где мы и что на самом деле нам нужно. Состояние, когда вы находитесь действительно внутри себя, помогает вам напрямую соединиться с вашей душой. А если вам удается сохранять состояние центрированности, вы будете идти только по вашему пути. И любые отношения будут служить вам на благо, вместо того, чтобы отнимать у вас силы. У вас все время будет контакт с душой. А нам очень важно ощущать связь с душой. Эта связь дает нам невероятную духовную подпитку и право реализовывать здесь все, что угодно. Вопрос. Мне страшно с сыном в результате практики разидентифицироваться и потерять сильную привязанность. Сыну 25 лет. Наталья Покатилова. Тут мне хочется рассказать анекдот. Приходит мама к доктору-урологу, заходит в кабинет и говорит. «Знаете, доктор, у моего мальчика пися болит». Доктор говорит. «Да? А где мальчик?» Она говорит. «Ну, он там, в коридоре, за дверью ждет». Доктор говорит. «Давайте посмотрим вашего мальчика». И заходит такой вот, как у вас, взрослый мальчик. Уролог осматривает мальчика и говорит. «Значит так, мамочка, с этого момента писю называем членом, а мальчика лечим от гонореи». Если страшно с таким большим сыном разидентифицироваться, то тем более надо уже начинать. Можно с 6 лет понемножку начинать, потому что это уже такой возраст, когда он должен перейти под юрисдикцию мужчины, своего отца. А мамам стоит вынимать свой смысл жизни только из детей и центрироваться в самих себе, для того, чтобы находить свой смысл, свое существование, свое предназначение. Вопрос. У меня в голове не вяжется, как женщина должна мало тратить и иметь при этом 300 желаний. Наталья Покатилова. Женщина не должна мало тратить. Она должна стремиться потратить меньше, то есть тратить экономно. И еще хочу напомнить, когда вы наполнены, у вас желаний очень много появляется. Просто желать не пережелать. А сбылись они или нет, вообще не важно. Вопрос. Наташа, у меня в конце практики 300 ваших желаний пошел такой шквал «хочу», что трудно было остановиться. Но я столкнулась с мыслью, что если я всего так много хочу, то значит должна что-то делать для мира или для Вселенной, ведь ничего так просто не бывает. Если нам положено желать, то также нам положено и отдавать. Я права или заблуждаюсь? Наталья Покатилова. Правы, конечно. Когда мы что-то берем, мы что-то и отдаем. И в этой книге мы будем разбираться с вопросом, какая от нас польза миру. Конечно, чем масштабнее у нас желание, тем больше мир ждет от нас. Это надо понимать и осознанно себе ответить на вопрос, хотите ли вы быть в таких серьезных взаимоотношениях с миром, в таком серьезном энергообмене? Вопрос. Когда рассказывала желание, поняла, что мне об этом очень трудно говорить. Как мне перестать стыдиться озвучивать, что я так многого хочу? Особенно, когда в жизни и так есть достаточно. Наталья Покатилова. Если вам стыдно, неудобно, то возьмите себе отдельную практику. Рассказывайте о ваших желаниях разным людям. И просите, чтобы они вам разрешали. Не одному человеку расскажите, а многим. Это очень важно, чтобы внутри вас возникло позволение, И поскольку запреты нам поставили извне, это были прежде всего наши родители, снимаются эти запреты гораздо легче тоже извне. Когда вы слышите позволение со стороны, особенно от какого-то значимого человека, ваши внутренние запреты уходят от вас быстрее. Вопрос. Попробовала практику на желание. Подруга помогла. И после она отметила, что 99% моих желаний получились материальными. Я очень смутилась, так как 99% желаний из всего списка оказались про вещи. Это как-то многовато. Я такого в себе не замечала. Наталья Покатилова. Это не стыдно совсем, это очень хорошо. Главное, что вы хотите много всего. И у вас есть прекрасная возможность дописать хоть еще 300 желаний, на этот раз не про материальное, а про то, чего хочет ваша душа. Мы в следующей главе поговорим о душе. И такие желания польются, как из рога изобилия. Вопрос. У меня проблема с количеством прописанных желаний. И я думаю, вдруг причина в том, что я чувствую свою ответственность, как будто за каждое желание у меня спросят и заставят заплатить. Наталья Покатилова. Да не спросят, и к ответственности не привлекут. Девчонки, конечно, получая, вы что-то отдадите. Вы отдадите благодарность, радость, какое-то добро сделаете кому-то. Вы будете более насыщенные, более творческие, более масштабные. Будете сильнее излучать радость, лучше помогать. Перестаньте дрожать о том, что придется что-то отдать. Не нужно быть такими жадными. Не буду ничего хотеть. Как бы чего ни вышло, мне же придется за это платить. Вы заплатите, и это не будет трудно или грустно делать. Лучшая плата – это когда вы кого-то радуете. Вы приносите миру что-то всегда. От вас все равно происходит какая-то польза. Так пусть это будет ваша плата за ваши сбывшиеся желания. Вопрос. Наташа. А если многие мои желания не для меня, а для любимых и близких? Наталья Покатилова. Что я могу сказать? Это не очень хорошо. И вот задание всем тем, у кого желания легко пишутся, только не для себя. Отменяем пока всех своих любимых и близких и пишем исключительно свои желания. Их 300 должно быть написано только для вас, ненаглядных. Больше ни для кого. А уж после этого можно желать всего хорошего тем, кого вы любите, чтобы родные и близкие были здоровы, счастливы и так далее. Сначала себе, а потом другим. Вопрос. А как быть, если вместо желаний негативные мысли появляются? Например, что нога сломается, авария, пожар и так далее. Наталья Покатилова. Это привычка к негативному мышлению, пугалкам всяким. Ее надо перепривычить. Каждый раз, когда вы обнаруживаете, что видите внутри себя такие мысли, то вы берете их и рассеиваете. Можно губкой смыть с внутреннего пространства. Можно из пушки стрельнуть, рассеять туман образов. Придумайте себе хороший способ, который будет разрушать тот негатив, возникающий в виде страшных желаний внутри вас. И вместо этого образа, который вы разрушаете во внутреннем пространстве, вы представляете то, что хотите видеть взамен. Если про «нога сломается», думайте, как вы красиво ходите и танцуете на своих роскошных ногах, например. На любой образ-пугалку придумывайте позитивный образ, который вам нравится, и на нем фокусируйте внимание. Вопрос. А можно загадывать не дом, продуманный до мелочей, а ощущения, которые я буду испытывать, живя в этом доме? Не детали дома придумывать, а ощущения загадывать. Наталья Покатилова. Можно загадывать, но мир очень материален, поэтому хорошо, когда хотя бы какие-то важные для вас детали в мечте тоже есть. Иногда вокруг скатерти может собраться весь дом. Найдите хоть что-то, что будет символом вашего нового дома. Скатерть, резное кольцо, ручка двери. Я знаю одну девушку, которая долго жила с мужем у его родителей. У нее квартира материализовалась благодаря крану. Однажды она пошла с подружкой в магазин помочь выбрать какую-то сантехнику. В одном дорогом магазине она увидела кран. кран на кухню бронзового цвета. И он ее поразил, он не давал ей покоя. Она вокруг него ходила, она его трогала, так сильно она его хотела. В результате ее ситуация начала разворачиваться таким образом, что у них появилась возможность, купили квартиру и уехали от родителей. Она первым делом поставила себе на кухню этот кран и была горда собой. Единственное, что ее в квартире интересовало, это кран, представляете? У нее это центр всей ее квартиры. Это так забавно, но именно благодаря крану, который она увидела случайно в магазине, идя с подружкой мимо, она получила себе новую квартиру. Поэтому ощущения можно загадывать, но без деталей не обойтись.